Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Когда-то люди боготворили луну и солнце. Поклоны били горам и морю, но не живому, кто видит горе, кто Бог, любому. Сегодня тоже богов так много, взгляните строже, на той дороге сердца, чьи горды и Бог их слава, конец их скорбный, тюрьма без права. Кому богатство глаза затмило, земному царству конец, могила. Христа и древа уже не помнят. Бог этих чрева, да как наполнить? Всего дороже своя персона. Что скажешь, Боже, им в день тот оный? Звучит, как молот. К живому Богу, пока ты молод, найди дорогу. Он Бог единый, святой и вечный. Покайся, примет твой стон сердечный. Лишь Он на душу имеет право, Христу Иисусу хвала и слава. Было все, и боль, и радость, и находки, и утраты, но везде со мною рядом шел Спаситель мой распятый, в испытаниях помогая, ропот мой прощая кротко. Где страданий избегала, там не раз сбивала локти, там не раз сбивала ноги, боль пронизывала душу. Доверять училась Богу, и Его училась слушать. А сейчас, скажу вам честно, я уже имею опыт. Не даю сомнения места, пресекаю в корне ропот. Как себя доверить Богу – очень важная наука, и усвоить нам помогут неудачи и разлука. Если Бог с тобою рядом, то совсем-совсем не трудно. Сохранять покой лишь надо, и не только в праздник, в будни. Рядом Он идет с тобою, в час нужды насытит хлебом. Он пожертвовал собою, чтобы дать тебе и небо. Если Бог с тобою рядом, не смущайся, будь доволен. Беспокоиться не надо, все Он держит под контролем. Держи меня, я робок, слаб душою. И без тебя мне трудно здесь шагать. Но если ты, Господь, пойдешь со мною, не страшен мне и самый злейший враг. Но если ты, Господь, пойдешь со мною, не страшен мне и самый злейший враг. Однажды работал гончар на кружале. Задумал он сделать красивую вазу. Трудился до пота, и руки дрожали, ведь глина ему поддавалась не сразу. Но он не торопит процесс этот длинный, и вот уж до цели осталось немножко. Но что это? Вдруг непослушная глина в усталых руках развалилась на крошки. Не выбросил глину он, жаль ее стало. Но вазы из этих осколков не будет. Собрал все и бросил опять на кружало. Сгодится теперь на простую посуду. Не так ли Господь поступает и с нами? Большою ценой на Голгофе достались. Всю тяжесть грехов наших взял Он руками, и смертью Его драгоценными стали. А если мы замыслов не оправдали, как глина плохая, совсем не упруги, не то, что Спаситель от нас ожидает, тогда по второму отправимся кругу. Окажемся снова на Божьем кружале, чтоб все обстоятельства в жизни телесной нас мяли и мяли, крошили и жали, пока мы не станем сосудом полезным. Уже не прекрасным, уже не для чести, лишь годным на самые скромные нужды. Но в доме Господнем мы будем на месте, какое Господь наш сочтет для нас нужным. Полвека живут эти люди вдвоем, в собрание с юности ходят. Порою поссорясь, стоят на своем и к миру не скоро приходят. Особо сердитым бывает старик, старушку во всем виноватит. Чуть что-то не так, переходит на крик, а то и за волосы схватит. И долго терпела она драчуна, молилась с терпением долго. Просила у Бога всего лишь она, чтоб не был старик очень строгим. Коснулся жестокого сердца Господь, достиг и сердечного уха. Он понял, что тело, душа наша, плоть, есть храм всемогущего Духа. Пришел, как обычно, хотел накричать за то, что не встретила мужа. Но, вспомнив о храме, решил промолчать. Ругаться на Господа — ужас! Ну как же кричать, если Бог в ней живет, а я на святого ругался? С тех пор он боялся открыть даже рот и гневаться остерегался. Другим проповедовал кротко старик. «Кричать на жену не спешите, не может Дух Божий выслушивать крик. Покайтесь и впредь не грешите». Я купила их ровно десяток, желторотых пушистых цыпляток. Захотела хозяйство во двор, благо рядом из сетки забор. Я под лампою их выгревала, творожку им и кашки давала. Наблюдала за каждым из них, чтобы не было слабых, больных. Подросли и оперились крошки. Стали крепче их крылья и ножки. Кое-кто заимел гребешок, голосок подает петушок. Возмущается крепким забором. Кто придумал держать под запором? Воли дайте мне, я так хочу. Не дадите, я сам улечу. Был петух любопытный и прыткий. Подскочил за забор, за калитку, там, где барсик сидел на цепи. Пес успел петуха зацепить. Закричал он, и я прибежала, отняла, на руках подержала. Ну зачем же ты, глупый, ушел? Очень воли хотел и нашел. Стал красавец хромой и горбатый, а ведь сам был во всем виноватый. Может, понял, зачем был забор, чтобы пес не ходил к ним во двор. На простом и житейском примере рассказала, как важно нам верить, что охрану дарует нам Бог, чтобы дьявол поранить не мог. Дети, слышите, милые дети, есть опасностей много на свете, за ограду не надо идти, очень трудно обратно войти. Дьявол там на цепи не достанет, если сами искать мы не станем. Удовольствий, греха и страстей, очень страшных зубов и когтей. Посмотрите внимательно, рядом друг с поникшим, потерянным взглядом. Это он выходил за забор и нашел только боль и позор. Был красивый, здоровый и сильный. Бог дал веры прекрасные крылья. Все утратил и стал как старик. А в глазах отчаяние крик. Вы охраной святой дорожите, душу в руки Христа положите, сохранит и укроет от бед. Это вам наилучший совет. Был мой день рождения. Друзья были, торт, гора пожеланий, подарков и много букетов из разных цветов. Один был особенно яркий. Букет из красивых, сверкающих роз. Одна среди них отличалась. Быть может, она воплотилась из грез? Подобную я не встречала. Она захватила внимание мое. Расцветка, листва и размеры. Я с детства мечтала увидеть ее. И вот невозможно поверить. Погладила нежно, и чувствую я укол от шипов очень жгучий. Сказала друзьям я, сквозь слезы смеясь. Она оказалась колючей. И долго потом еще ныла рука, а боль омрачала весь ужин. Одно поняла я. Вид издалека для этой красавицы нужен. Мораль. Не все то, что ласкает наш взгляд, что сердце волнует и манит, окажется тем, чему будешь ты рад. Прекрасная внешность обманет. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.